Глава 6. У Вари подогнулись ноги. Она села на пол и скорчилась, подтянув колени к подбородку. «Ва!» Нож полетел в сторону, а за ним вынутые наушники. Сара скользнула к Варе, тронула за плечо, а в следующую секунду уже заталкивала ей в рот конфеты. «Жуй, а я принесу глюкозу!» «В рюкзаке», — выдавила Варя. «У меня тоже есть!» Сара выбежала из комнаты. В кухне загромыхала посуда и зашумела вода. Варя не сомневалась, сестра все сделает правильно. Она знала повадки твари и умела загонять ее обратно. В тот темный генетический разлом, из которого та вылезала. Вскоре сестра принесла большую кастрюлю, поставила ее на паркет и зачерпнула кружкой мутноватую жидкость. Движения быстрые, но не суетливые. Приподняв Варю, Сара помогла ей выпить раствор. Первые глотки показались безвкусными, но потом рецепторы очнулись, и тошнотворная сладость заволокла рот. Осушив кружку, Варя в очередной раз подумала, какая же тварь странная. Она засыпала от углеводов, поэтому Варе приходилось есть много сладкого. Впадала в ярость из-за солнца, поэтому Варя предпочитала ночной образ жизни. И крепла от стресса. Поэтому Варя боялась жить по-настоящему. Все же знают, что за светлой полосой обязательно последует темная. А если хочешь сохранить покой, твоя зебра должна быть серой. А еще тварь носила мрачно-романтическое название «порфирия» или «болезнь вампира». Но мрачного в ней было куда больше, чем романтического. Все, что она дала Варе, — это боль, непринятие себя и страх. Никакого бессмертия или невероятной привлекательности. Скорее, наоборот. Читая о случаях, когда болезнь вампира приводила к параличу, удушью или сумасшествию, Варя невольно представляла, что внутри нее тикает часовая бомба. А что хуже всего, очень редкая бомба, даже в ряду других. Штучный экземпляр. По стечению обстоятельств и генов Варе достался самый нераспространенный вид порфирии, всего 2-3 случая на 100 тысяч человек. Если одни люди с таким же диагнозом страдали от солнечных ожогов, а другие — от резкой боли в животе, то Варе достались все симптомы разом. В странной игре, где победой являлась смерть, ей выпали чертовски хорошие карты. «Развела 500 граммов на 2 литра. Надеюсь, хватит?» — сказала Сара. «Сильный приступ!» Варя прислушалась к себе. Тварь отступала, но оставляла после себя выжженные земли. Атаки всегда заканчивались одинаково, полным изнеможением. Варя снова свернулась на полу, чувствуя себя ёжиком-мутантом, иголки которого растут не наружу, а внутрь. «Да так», — она решила поберечь Сарины нервы. «Немножко пощекотала». «Не ври!» — у сестры дрогнул подбородок. «Я видела твое лицо, мне чуть самой больно не стало». «Средний», — призналась Варя. «Это был средний приступ, случались и посильнее. Просто я отвыкла». «Почему тварь вернулась?» «Не знаю. Может, из-за стресса». «А он откуда взялся?» Сара подняла бровь. Варя с недоумением посмотрела на сестру, а затем прокашлялась. Во рту по-прежнему ощущался приторный вкус. «У меня вообще-то бывший умер. Юра, ты что, забыла?» «Помню!» — Сара закатила глаза. «Просто это странно. Но честно, Ва, Юра был... В смысле, вы были не так уж близки». «Ты права», — помолчав, призналась Варя. «Приступ случился не из-за него, не только из-за него. Я испугалась, когда потеряла тебя в толпе, накрутила себя. А еще она приподнялась на локти и глубоко вдохнула, по-прежнему сомневаясь, открывать ли Саре правду. «Юра не единственный бывший, чья жизнь внезапно оборвалась». Варин взгляд зацепился за бело-желтые предметы, аккуратно разложенные на полу. Пока она боролась с тварью, останки никуда не исчезли. Значит, все это ей не привиделось. Можно было подумать, что в квартире проводились археологические раскопки. Для полноты картины не хватало лишь лопаты и кисточки. В голове вспыхнуло свежее воспоминание. Сестра сидит в окружении костей, сжимает нож в кулаке и раскачивается влево-вправо, будто в трансе. «Опять кости!» С каким-то неопределенным щемящим чувством подумала Варя. «Костлявый костюм? Костик. Что это?» Она кивнула на останки. «Еще один сюрприз, как клоун-убийца из шкафа?» «Нет», — Сара медленно покачала головой. «Я нашла их в коробке Джан». Варя глянула в угол, где лежат вещи мачехи, и нахмурилась. Похоже, сестра не врала. Одна из коробок, тот самый запретный плод, тщательно замотанный скотчем, развесила по сторонам 4 картонных уха. Рядом валялся ком клейкой ленты. «Мои слова для тебя ничего не значат?» Варя ощутила прилив гнева. «Я запретила тебе копаться в вещах Джан. А ты что сделала?» «Ва, ну не сердись!» Сара сложила ладони в молитвенном жесте. «Мне опять приснился этот дурацкий сон. Ну, ты знаешь, будто я иду в туалет, и все так реалистично, просто жесть. Я проснулась и еле успела добежать. Зря выпила столько чая на ночь». Сестра тараторила, не давая Варе начать читать нотации. «В общем, потом я зашла на кухню, увидела нож и вспомнила о коробке. Мне ужасно захотелось ее вскрыть и заглянуть внутрь. Я даже оправдание придумала. Ты запретила копаться в вещах Джан, но не уточнила, что запрет действует постоянно. Ты сказала, не сейчас, никогда я уеду. Но то сейчас прошло, а ты еще не уехала, понимаешь? Это логическая лазейка!» Варя подняла руку, призывая Сару остановиться. «У меня голова кругом от твоей болтовни. Я не буду ругаться. Просто пообещай, что это не повторится». «Никогда. Клянусь!» Сара прижала ладонь к сердцу. «Ну и...» Варя обвела раскопки взглядом. «Что это значит? Зачем Джан, Кости и чьи они?» «Самой интересно!» В сестре бушевал азарт. «Ладно бы наша китаёза была врачом или ученым, но ведь нет, просто училка музыки». Варя поморщилась. «Опять китаёза? Серьезно, Сара? Когда ты перестанешь так ее называть?» Сестра невинно улыбнулась. «Никогда. И вообще, может, я впитала нетолерантность с молоком матери. Помнишь, она вечно смотрела всякое совковое старьё, ну, типа «Варвары красы». А иностранное кино не любила, особенно азиатское. Говорила, что не понимает его, а всякие китайцы-корейцы для нее на одно лицо. Вот у меня то же самое». Варя помнила о совковом старье, но только со слов отца. И не сомневалась, у Сары тоже не было собственных воспоминаний о маме. Много ли может сохранить мозг четырехлетки? Вот Варина память, пожалуй, могла зафиксировать что-то ценное, но не потрудилась. У сестер было лишь то, что дал им отец. Жалкие крупицы, которых не хватало, чтобы утолить голод. Варя догадывалась, почему ничего не помнит. Злую шутку сыграла гибкая детская психика. Все воспоминания о маме отправились в папку «Травма», а она в самый дальний ящик подсознания. Варя читала, что подавленные воспоминания отнюдь не редкость. В каком-то мудреном нонфике говорилось, что со временем они часто выстреливают из-за угла. Одни люди начинают бояться микробов, другие занимаются саморазрушением, третьи душат котят в подворотнях. А у Вари проснулась тварь. Хотя порфирия — генетическая болезнь, она могла спать вечно и никак не проявляться. Но что-то запустило часовой механизм бомбы. «В общем, определились. Нетолерантность у меня от мамы, а от папочки острый ум». Сара сунула телефон Варе под нос. «Вот, смотри, я уже кое-что нарыла». «Ты сфоткала Кости?» «Не просто сфоткала, а загрузила в Google и запустила поиск по картинке. По-моему, похоже, да? Судя по всему, вот эта продолговатая косточка — кусок челюсти оленя. Видишь, тут даже немножко зубов осталось». Варя посмотрела на экран смартфона, потом на пол, где лежала предполагаемая челюсть. Сходство и правда прослеживалось. «Значит, это скелет оленя?» «Не целый. Тут 9 костей, у него их больше». «Может, охотничий трофей?» — предположила Варя. «Джан переехала из Техаса, а там вроде и любит пострелять». «Ага, и не только зверей», — Сара изобразила выстрел. «Хорошая версия, но мне больше нравится такая. Наша мачеха — чокнутая баба, которая без всякой причины хранит у себя косточки бедного животного. Бррр. Надеюсь, она не притащила к нам домой ничего подобного». Переглянувшись, сестры одновременно передернули плечами. Кости выглядели безобидно и напоминали древесину, выбеленную морем. Но все-таки их вид вселял тревогу. «Ну ты как, Ва, получше?» Сара нежно провела по вареному лбу, смахивая влажные пряди. «С тобой точно ничего не случилось? Может, Андрей чего-то наговорил?» «Нет, это не из-за него». «А из-за чего?» «Ну, тут произошло кое-что», — неуверенно пробормотала Варя. «Странное». Лицо сестры приобрело настороженное выражение. Она заправила волосы за уши и кивнула, показывая готовность слушать. «Помнишь Костика?» — сдалась Варя. «Котова?» «Да. В общем, он тоже умер. И это еще не все. Варя медленно, чтобы не сбиться и не упустить ни одной детали, рассказала сестре о встрече со скелетом. О музыке из тьмы, о нелепой погоне. О том, как решила проверить, не мог ли Костя оказаться в Бостоне. Сара не перебивала. Когда Варя закончила, сестра заглянула ей в глаза. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «В том-то и дело, что у меня нет ни одного логического предположения», — выдохнула Варя. Сара прикусила губу и пробормотала. «Это был он». «Не поняла». «Это был Костя. Приходил к тебе, ну, чтобы попрощаться. Ты знаешь мое отношение к мистике. Хотя у Вари мелькала мысль о призраке, она не спешила сознаваться в этом ни сестре, ни себе. Оно, мягко говоря, скептическое. «А у меня скептическое отношение к твоему скептическому отношению», — серьезным видом заявила Сара. «Так тебя, значит, из-за скелета накрыло?» «Нет, не знаю, просто я почувствовала...» Варя замялась и развела руками. «Свою вину». «И почему я не удивлена?» Сестра тяжело вздохнула. «Понимаешь, у них же не было ничего общего, их ничего не связывало. Костю и Юру. Ничего, кроме меня и смерти. Я все не могу перестать об этом думать, как будто они умерли из-за того, что оба со мной встречались. Знаю, это звучит глупо, но... еще как глупо! Слушай, Ва, я поняла, от чего у тебя стресс. От того, что в башке помойка. Выкинь нафиг все эти мысли. Тебе не в чем себя винить. Вообще. Не ты же их убила!» Варя отвела взгляд. Дождь прекратился, и плотные жалюзи не могли скрыть, как посветлело за окнами. «Не ты же их убила?» — повторила Сара, и на этот раз интонация была вопросительной. «Нет! Конечно, нет!» — Варя встрепенулась. «Ва, тебе надо успокоиться!» Сестра сжала ее руки. «Два мертвых бойфренда — это всего лишь одно большое совпадение. Даже не так, крошечное совпадение!» Сара показала пальцами, насколько оно мало. «Вот если бы умерли все, вообще все, с кем ты встречалась, тогда я бы еще поняла твои заморочки. Но это не так. Вспомни Захара. Да, вам было всего по 13, но вы же типа встречались. Уверена, с ним все норм». Варя еле сдержалась, чтобы не ударить себя по лбу. Как она могла забыть о Захаре? Почему не подумала, что нужно проверить всех бывших? Из глубин памяти всплыло суровое мальчишеское лицо, почти затертое, оставленное в детстве. Вместе с лазанием по деревьям, разноцветными пластырями на исцарапанных коленках и возможностью каждый день видеться с сестрой. Эра до переезда. Эпоха до твари. Мифическое время. Варя привыкла считать Костика бойфрендом номер один, если смотреть в хронологическом порядке. Но первый поцелуй у нее случился с другим. С соседским мальчишкой, вечно носившим футболку с Кинг-Конгом. Облупившийся принт был не единственной причиной, почему к Захару прилепилась кличка Конг. Коренастое мускулистое тело, приплюснутый нос и взрывной характер придавали мальчишке сходство со знаменитым Кайдзю. Прозвище не бесило Захара. Наоборот, он носил его с гордостью. Конг ставил Варе подножки и бросал в нее грязные снежки, но не успел оглянуться, как стал держать за руку и неловко тыкаться губами в губы. Перемена произошла внезапно, в один день, в один миг. Тогда, украв Сарин велосипед, Захар рассекал на нем по двору. Кривилось и петляло переднее колесо, ржали конговские дружки. Оставив хнычущую Сару на ветке под покровом листвы, Варя спрыгнула на асфальт, подобрала длинный прут и подбежала к Захару. Столкнув Конга с велика, она хлестнула его по спине. Второй раз, третий! Варя прыгала из стороны в сторону, нанося удары, и Захар, крепкий, но неповоротливый, никак не мог ее поймать. А когда изловчился, заломил Варе руку, наклонился и рявкнул в лицо. «Ты из 65-й? Зайду за тобой в 7!» Освободил, отстранился, а вечером действительно позвонил в дверь. Минута в минуту. С тех пор Захар называл Варю «моя» и, хвастая мальчишескими бицепсами, обещал навалять любому, кто к ней полезет. Варя гордилась первыми отношениями, Сара супилась, отец ничего не замечал. А бабушка, в очередной раз приехав в Тушино из своего Алексеевского, заявила: «Тюрьма по нему поганцу плачет». Она сделала такой вывод не только по внешности Конга, но и после разговора с соседками. Все старухи района знали, что Захар пару раз разбивал мечом окна и подворовывал в магазинах. Вспыхнув, Варя заступилась. «Он футболист! Скоро будет в молодежном составе!» Взяли его или нет, она так и не узнала. Варя попыталась вспомнить фамилию Захара. Со скрипом, но получилось. В 90-й квартире жила семья Ивненко. «Возьму?» — рука потянулась к мобильнику Сары. Собственный лежал в спальне, и у Вари не хватило бы сил, чтобы добраться до него. Она сомневалась, может ли назвать Захара бывшим парнем, но хождение за ручки и неловкие поцелуи все таки что-то значили. Варя помнила, как потели ладони и трепетало сердце. Почему бы не убедиться, что Захар жив и здоров? Варя надеялась, если с ним все в порядке, непонятное чувство вины отступит. Запросы в соцсетях не принесли результата. Ни в одной из них не было Захара Евненко. Пальцы, порхая над смартфоном, дрожали все сильнее. Сара сбегала в спальню, принесла Варин мобильный и тоже присоединилась к поискам. «О, нет». Сестра округлила глаза и резко наклонила телефон, пряча экран. Импульсивный, необдуманный жест. Варя молча протянула ладонь, и Сара, немного помявшись, отдала мобильный. Руки у обеих тряслись, как от холода. «Только не нервничай», — просила сестра. «Тебе нельзя?» Первое, что бросилось в глаза, видео сделано очень-очень плохо. Выезжали из углов байки и вылетали футболисты, явно нарисованные нейросеткой, а следом появилось море, затопило экран вместе с ракушками, акулами и морскими звездами. Из воды вырос огромный кулак с трезубцем. Сверкнули молнии. Варя хотела спросить, зачем ей смотреть на это визуальное недоразумение. Но тут появились кроваво-красные буквы. «Я знаю, любимый, ты в лучшем мире и круто отрываешься с Нептуном». Посвящается Захару Евненко. Дальше шли две даты — рождения и смерти. «Ва!» Сара забрала телефон и вгляделась в Варя на лицо. «Пожалуйста, не волнуйся. Это вообще ничего не значит. Там нет ни одной фотки. Может, клип о другом Захаре?» «Нет, о нем». Внутри разрасталось горькое и острое чувство. Будто Варя могла помешать чему-то плохому, стать преградой на пути зла, но не сделала этого. Она топталась на месте, когда нужно было ускорить шаг и вмешаться в судьбы людей. Написать, позвонить, спросить, как дела. Почему-то Варе казалось, если бы она больше общалась с Захаром, Костей и Юрой, с ними ничего бы не произошло. Они остались бы живы. «Просто какое-то общество мертвых бойфрендов», — Сара нервно хихикнула. «Прости, я глупая, это глупо, не слушай меня!» Она замахала руками. «Они все умерли, Сар». Варя покачнулась. «На самом деле, все, с кем я встречалась...» «Ну, не все! Андрей, ты жив? Ты с ним сегодня болтала!» «Вчера», — обронила Варя. Сердце рухнуло, будто спелое яблоко с дерева. Варя знала не в глубине души, а на самой ее поверхности, почему не подумала об Андрее. Осознанно или нет, она не причисляла его к бывшим. К Захару, Косте и Юре Варя испытывала чувства раньше, а к Андрею прямо сейчас. Она еще не научилась думать об их отношениях в прошедшем времени. Варя сама не заметила, как схватила телефон и нажала на вызов. Гудки, гудки, гудки. Она лихорадочно набрала сообщение, не придумав ничего лучше, чем спросить «ты где?». Мессенджер показал «доставлено, не прочитано». Пальцы все крепче сжимали телефон, глаза все внимательнее вглядывались в экран. Ответа не было. «Общество мертвых бойфрендов». Эхом прозвучало в голове.